«Видимо, ты что-то не договариваешь мне, дядя». Смотрящий в землю Зука медленно сконцентрировался на своей цели. Охоты нет, скорее это была Тайли, чьи зрачки резко сжались от осознания, что она так-то без прикрытия, и друг детства очень быстро ее распознал, а потом повернулся ко мне. Цирковая обезьянка и ее спутник, которым, кто бы мог подумать, окажется маг песка. Помнится, вы очень долго о чем-то болтали. Отличная наблюдательность и индукция. Что тут говорить, Зука при нашей первой встрече очень подробно меня всего осматривал, даже если на мне был грим, он не так уж хорошо скрывал телосложение, форму лица и остальные детали, на которые я, как полный чайник в искусстве скрытности, мог даже не обращать внимания. После такого, молчание и недопонимание возникло уже между абсолютно всеми. Вопросы разъедали каждого изнутри, но поскольку перед нами был буквально бухтящий вулкан, а температура становилась до ужаса неприятной, никто не спешил ими делиться. Я постараюсь просто отвести лаву в обратную от деревни сторону, но если он хоть раз серьезно взорвется, всему тут конец, черт, как же печет. Освободи меня, я помогу отвести тепло, начал Ира, как его сразу попытался огреть Садка. Но мои слова резко остановили это движение, а приказ освободить атаков напустил волну удивления. Тем не менее, я просто не позволял ослушаться, лед растопился, а дядюшка подошел к краю вулкана, направив с утеса пальцы, после чего мощный поток тепла вместе с черным дымом сразу потянулся в небо, позволяя лаве быстрее остыть. Вот это была действительно превосходная помощь, из-за которой постепенно удавалось снизить шансы возникновения катаклизма. Часть магмы удалось спустить по созданным под землей каналам, другие выплескивались из образовавшихся дыр. Проблема виднелась лишь в ядовитых испарениях, надышаться которыми было проще простого, так что пара песчаных смерчей отгоняли от нас любые проблески смога. Но даже после такой методичной работы, которая позволила приструнить опасность, мы все жестко устали, а несколько гектар леса около вулкана оказались начисто выжжены. Распространяющийся пожар наверняка заставит зверей бежать, а там, может, и некоторые духи сойдут с ума, но я считал чудом, что удалось все остановить. К тому же Катара обильно призывала дождичек в попытках остановить распространение пожара. Жаль, сама природа не помогала, дождь никогда не начнется, когда так нужен. Эй, повернув свою пропотевшую шею на еле стоящего Айра, махнул ему в сторону поселения. Поговорим, какими бы ни были последствия за раскрытие нашей личины, но раз Анубис ничего не предупредил об этом заранее, вполне возможно, все должно было именно так и произойти. На самом деле у меня язык не повернется сказать, что Айра мог за все это время ничего не сделать и никак не повлиять на характер своего племянника, слишком уж мудрый он человек, так что вера в лучшее все же оставалась. Проведя всю группу в поселение, слегка напуганная от случая с вулканом, я напросился в дом тетушки Ву и на одной харизме выбил у нее временную комнату. Помощница Менг быстро принесла нам воды и еды, а сама отправилась помогать Ангу. «У тебя удивительные способности», — обозначил сидящий в компании своего племянника и нашей команды Айра, видя, как мои погруженные в грязь руки медленно заживали. «Я бы показал удивительные способности, если бы вы не забрали мою магию», — процедил сжавший кулаки Зука, бросив жесткий взгляд на Тайли. «В этом была вся проблема. Он способен проявить гнев в каком угодно исполнении и даже шантажировать нашу гимнастку. После такого ему же будет хуже, но сам факт. Дядя, может, ты хочешь объясниться, почему ты знаком с магом песка и ничего не рассказал раньше? Может, я все же переоценил чью-то мудрость и завысил планку ожидания? Ты сам, в этот момент, посреди тишины раздался раздраженный голос. Поразительно, Тайли злилась. Это ты, обезьянка, и злобный придурок, каким был всегда. Я почти открыл рот, чтобы не дать ей наговорить лишнего, но ощутив те эмоции, которые ей хотелось высказать, понял, что будет лучше просто ей довериться. Ты все пытаешься добиться чьего-то внимания, как все тот же маленький Зузу, вот почему твоя сестра всегда отзывалась о тебе с таким пренебрежением. Ты никогда не хотела исполнять собственных желаний, и даже никогда не спрашивал себя, чего по-настоящему хочешь, называл меня цирковой обезьянкой, но это хотя бы было мое решение. А ты так и останешься навсегда маленьким Зузу, потому что не можешь закрыть детских потребностей во внимании отца. Хотя бы спрашивал себя, знает ли отец о твоих потугах. Не знаю, как долго в ней копилась эта ульта, но текущий уровень язвительности мог поспорить с самыми токсичными людьми, которых я знал. А ведь она просто исполнила свое обещание и высказала парню за цирковую обезьянку, да так, что он застыл с крайне разгневанным взглядом, пытаясь открывать рот, чтобы что-то сказать, но выходил лишь хрип. «Я все время хотел, чтобы ты задался тем же самым вопросом, но, возможно, слова госпожи Тайли более искренни», — опустив голову и хлебнув из кружки, промолвил Эйра. «Зука, сила аватара беспрецедентна, ты сам это сегодня видел, победить его можно только пока он молод, но его оберегает маг песка, а значит, поражение Азея предрешено. Так ты предатель. В том-то и дело, что мы тут на стороне нации огня». Глаза всех, кто слышал это впервые, поползли на лоб. «Хе-хе, хотя, возможно, я неправильно выразился. Мы хотим заключить сделку с твоим отцом, чтобы приостановить экспансию, но сохранить территориальную целостность. Окончание войны на любых других условиях приведет к таким жертвам, которые тебе и не снились. Именно это мы обговаривали при нашей прошлой встрече, просто было бессмысленно говорить это, пока ты не увидел силу аватара и его телохранителя лично. Зука, если я тебя чему и учил, так это навыком объективно смотреть на мир. Так скажи, я правда предатель, по твоему мнению?» Я свел руки на груди и поднял подбородок. Впервые мы с Зука сконцентрировались друг на друге, отбросив вражду и гнев, остались исключительно потерянность и интерес. Отвечать он никому не стал, просто в горле образовался ком, после чего облокотился на стену и ушел в собственные мысли, потерянный, как никогда. Схожая реакция была у Сокки с Катарой, слышать подобное откровение им приходилось впервые. Но еще сильнее эти слова сказались на парне, который стоял в дверном проеме. Лысого паренька с ошарашенным лицом придерживала девчулеменг. «Вы хотите оставить территории, как они есть, а как же гармония? Теперь пришло время Эйра смотреть на меня с осуждением, будто это я сидел и прозябал обязанности. Справедливость – это когда все нации остаются на своих территориях. Говоришь, как Киоши?» Я надавил на переносицу. «Знаю, я говорил с ней пару минут назад, и она сказала, что ты плохой, Чейерт. Нельзя ведь было победить духа и заткнуть ему ротик. Но можно ли что-то предпринять? Вообще да, но при каждом исходе, который я видел, что-то дошло через задницу. Выбирай. 1. Промолчать. Дайте более мудрому человеку сделать за вас работу. Айра поймет, что нужно встрять в разговор и привести чувство аватара в норму. В этом исходе Аанг останется на перипетии, между выборами, на чью сторону встать. В будущем придется убедительно доказывать свою правоту другим воплощениям аватара, чтобы они вставали на вашу сторону. Иногда силой, но благодаря этому вы сможете становиться сильнее. 2. Новое слово в философии. Отклонитесь от курса своих путешествий и покажите Аангу совершенно новое положение дел. Пускай увидит деревни и города, где нации успели уже смешаться. Аанг начнет менять свое мировоззрение сам, однако скорость вашего развития будет существенно замедлена. Высок риск, что вы не научитесь отклонять молнии. В одном надо было продолжать разговаривать с шизанутыми духами, а в другом у меня еще меньше шансов попасть на Северный полюс в течение короткого периода времени. Да и с Йинг Чен я, похоже, при таких раскладах поговорить не смогу, а ведь предыдущий аватар, родившийся магом воздуха, был следующим в моем списке на разговорчик. Понятия не умею, как она научит меня отклонять электричество, но поговорить с ней нужно было обязательно. Что ж, все хотят жить и свободно развиваться. Аватар, стремление к лучшему, естественная черта человека, начало Эйра, как только я замолк. Философия, которую проповедуют Киоши, слишком устарела и лишь мешает развитию мира. А ты еще молод и можешь вести мир в будущее, тебе нужно стремиться к новым открытиям и опираться на опыт друзей, а не перенимать собственные ошибки из прошлых жизней. Вроде все обошлось. Не знаю, правда, что там насчет Зука. Этот парень еще молчал, но вот Аанг все тщательно обдумывал. В конце концов, неправильно слушать одну Киоши, другое воплощение вот сказала, что я хороший. И кто прав? Вот что значило остаться на перипетии. Ясно одно, я абсолютно без понятия, смогу ли продавить мнение Аанга и остаться с ним в хороших отношениях. Если что-то пойдет не так, это будет один из тех случаев в истории, когда философию и веру во что-то придется вбивать силой, а то и всеми способами защищаться. Глава 63. Тяжелый огонь. Со всей этой беготней, опытами и попыткой увеличить потенциальную скорость вращения своей стихии, Я намеренно обходил тот факт, что для овладевания магмой может понадобиться какой-то особый образ мышления. Просто еще помню, как пытался быть стойким для овладения камнем, упорным ради кристаллов, а сейчас в голове уже сложилось мнение, что все это одна большая иллюзия. Нет особого смысла подстраиваться под стихию, поскольку с открытыми чакрами стихия сама подстраивается под тебя. Но это же была причина, по которой магма не самый полезный объект, который можно подчинить. Она почти по умолчанию есть у аватаров в их убер-режиме, а уж если рядом будет находиться вулкан или даже два, ни одна армия в мире, сколько бы та ни подготавливалась, не сможет ничего сделать. Страшнее будет, если аватар научится магии взрывов и начнет создавать ядерные бомбы, но это уже далеко за темой моих размышлений. Главное, к чему я клоню, огонь из металла, а точнее, термита, все еще более полезен просто потому, что никто в мире, на данный момент, не может его контролировать, к тому же он горячее, чем магма. Мне нужно было все это обдумать, потому что управление раскаленными породами — это лишь самый простой, я бы сказал, базовый уровень владения температурами. Добиться плавления металлов, чтобы не быть ограниченным одним термитом. Использовать жидкое железо для техник стихии воды. Расплавить песок и наносить мощные термические удары уже им. Простор для фантазии был огромным. Вот почему для всего этого так важно изучить стиль магов огня, ведь я, считай, открыл новую ветку в земле, тяжелый огонь, куда входила не только магма. Пока мы все еще находились в деревне у основания вулкана, притом с самим дядюшкой Эйра под рукой, я не имел никакого логического основания, чтобы его отпускать. Если бы такое случилось, меня бы абсолютно не поняла сама лисичка, являющаяся, видимо, родной сестрой жабы и хомяка. Давай достань все знания, которые только сможешь, скрываясь в потемках и складках диванов, нашептывал страшный дух. Иногда чувствовалось, как по комнате раздавался злобный фырк. Это означало, дух жадно потирал лапки и готов был украсть курицу из курятника, чтобы отнести все в свое логово. В любом случае, дав команде отдохнуть после тяжелого дня, я отвел Эйра в коридор и попросился, если не на короткое совместное путешествие, во время которого, между прочим, можно сблизиться с Зука, то хотя бы на тренировку и объяснение теории по магии огня. Понятно, ты хочешь заранее дать Ангу минимальную базу. Логично, кто знает, куда его заведет дорога приключений. Он размеренно кивнул, делая мудрый вид, что все понял. Нет, я хочу, чтобы вы все объяснили мне. Это я хочу научиться магической теории вашей страны. Что сказать, я умел рушить образы мышления и представать в новом свете. Детали, для чего мне это вообще нужно, пояснила уже Эвка, благо они могли свободно общаться друг с другом. Коротко говоря, мне нужно было получить следующий уровень самозащиты. Высокие температуры, огонь и молнии, пока что единственное, что причиняло мне больше всего проблем, и не мудрено, это опаснейшие вещи, с которыми нужно было уметь обращаться. Так что перед встречей со следующим аватаром, перед тем как я научусь непонятным для себя образом блокировать молнии, надо было закрыть все другие слабые стороны. Начали мы с короткой лекции о такой вещи, как дзинг. Его существование не было для меня особым секретом, в книгах было расписано 85 разных типов, но три основных – это позитивный дзинг – наступление, отрицательный – уклонение, нейтральный – выжидание. Я мастерски научился владеть всеми еще во время обучения в деревне Чина, на них основывались сами стратегии, но Эйра хотел чего-то иного. Я заметил, как сильно ты сдерживаешься. Ты раскрываешь потенциал каждого дзинга на полную, но наступление у тебя получается слишком ужатым, словно ты боишься навредить врагу, сидя в позе лотоса перед стариком. Я опустил голову. Такова философия кочевников, мне нельзя отходить от нее, иначе. Я уже понял это. Он по-доброму улыбнулся и поднял указательный палец. Но магия огня невозможна без нанесения телесных повреждений. Твой тяжелый огонь невероятно опасен, но неужели ты навеки забудешь о таком мощном оружии, чтобы никому не навредить? Ты не кочевник, чтобы утруждать себя этим. Можно ломать им предметы, пугать или в крайнем случае подстроить под ситуацию. Но прямые телесные повреждения всегда могут выйти мне боком. Не успел я поделиться горечью такого положения, как Эйра положил руку мне на плечо. Поэтому лучшие маги огня учатся подчинять свои эмоции и стихию, чтобы быть смертельно опасными, но не убивать и не сжечь все свое окружение. В конце концов, это крайняя мера, если все пойдет через не то место. Твоим ключом будет баланс между положительным и отрицательным дзингом. Я научился ему, когда путешествовал с магами воды. Не передать словами, как мне понравилось обучаться у Айра. Словно мудрец стал твоим другом и путем рассказов старых байк из своих путешествий, он обучал тебя основам. Даже начал завидовать Зука. Как оказалось, ключом к владению тяжелым огнем было полное успокоение и использование правильных приемов. Не стоило бездумно атаковать все, что движется около тебя. Ты должен четко осознавать, что может натворить твоя магия. Понимание образовывало отличную технику кальмара. Это когда маг воды поднимал вокруг себя щупальца и мог как атаковать ими, так и сразу защищаться. Или же техника тягания. Это когда ты управлял одним или несколькими сгустками воды и после атаки мог вернуть тот обратно в руки. В моем случае использовался тяжелый огонь. Поднимая лавовые сгустки, которые превращались в щупальца, я атаковал ими каменные куклы, в попытках ошпарить, а не убить. Одного касания обычного должно было хватить, чтобы доставить человеку необыкновенную боль и вывести из строя. Первая пара попыток успешно провалилась. Даже камень превратился в комок расплавленного месива. Толчка должно быть достаточно, чтобы дать понять свои намерения, а вот долгий контакт, это уже смертельно. С огнем также, нужно уметь дозировать свое желание и подавление. Заставив полностью сосредоточиться на магме, я образовал хлыст и оттолкнул каменную куклу, повалив ту с ног. На поверхности образовался красный отпечаток, это был мощный термический удар, но дальше он плавиться не стал. Молодец, а теперь защита. Айра поразил меня тем, что встал позади куклы и начал стрелять огнем из-под тишка. Приходилось принимать удары на лавовые щупальца, и так уж получилось, что они превосходно поглощали такое несущественное пламя. В отличие от простого камня, оно не могло разрушиться и просто аккумулировало весь жар в себе. А я продолжал бить и оставлять красные шлепки на каменном теле. Правда, так уж получилось, что потренироваться в одиночку была не судьба. Мы не прозанимались и часа, как к заднему дворику дома тетушки Ву начали стекаться наши знакомые. Сначала Катара, которая смотрела на представление с широко раскрытыми глазами, а потом около нее показался Изука. «Привет!» Пригладив свои локоны, немного напуганно произнесла Катара. Парень стоял всего в метре от нее, но не выражал никакого негатива. В глазах не было вообще никаких эмоций. «Ты же девка Аватара?» «Да, что?» «Прости». Ей это сразу не понравилось, и она сжала маленькие кулачки. «Во-первых, я девушка, а не девка, и во-вторых, мы с ним не встречаемся. Знаешь, я все чаще убеждаюсь, что все в этом мире мне постоянно лгут, но не понимаю, зачем ты это делаешь сейчас», вызвав целый ворох недовольства и удивления. Он, однако, продолжил: «Хочу лишь сказать, что твой парень не имеет никаких шансов против этого догота, и мне даже нет смысла охотиться за ним. Поскольку маг песка может в любой момент сделать все за меня, аватар обязательно проиграет». «Ты дурак, да? С чего ты взял, что они вообще будут драться?» Но именно в этот момент взгляд Зука пал на нее, и тогда девушка увидела крайне токсичную насмешку. «Я видел это в глазах Анга, он хочет драки. Мой отец для него, как бельмо на чистой истории мира. И знаешь, что? Я сказал ему, что даже Дагот умрет, если встретиться с ним. С такими трюками можно драться только с куклами или простыми солдатами. Против отца или даже моей сестры, у обоих нет ни шанса, умрут быстрее, чем моргнут. Эй ты!» Резко остановившись, устав слушать конченый бред депрессивного принца и повернулся к отмеченному пламенем. Вокруг воцарилась давящая тишина. «Может, пояснишь, чего же ты так самоуверен? Вроде как твой дорогой батя дрожит где-то в столице каждый раз, когда слышит новости обо мне». «Не завышай нос, сошка из песчаного племени», сжав кулаки, процедил тот сквозь зубы. «Думаешь, я не вижу следы от молнии на твоих руках? Ты уже один раз попал под них, так что, думаешь, сильнейший маг не угробит тебя ими снова? Просто сдайся, ты не продержишься и минуты. А что до моей сестры, она пробьет даже твою лавовую защиту, сила ее пламени сжигает совершенно все». Опустив взгляд и сосредоточившись на крайне жутких следах от молнии на руках, да и чего уж таить, на шее, я правда должен был признать, что одно попадание молнии выведет меня из боя, вероятно, уже навсегда. Магма от такого навряд ли защитит, и единственный вариант – прятаться под землей по крайней мере, так может показаться со стороны. Тогда спорим, что на следующем месте нашего привала – Я научусь блокировать молнии». Хищно улыбнувшись, ввел этого простачка в ступор. «Неважно, как они быстрые и смертоносны, я просто не оставлю им и шанса. Если выиграю, ты, наконец, извинишься и перейдешь на нашу сторону. Если нет, то я признаю, что не смогу одолеть твою едкую семейку, и оставлю эти надежды. Хах, маг песка перестанет воевать с моей нацией». Он сделал шаг вперед и угрожающе прищурился. «Я согласен на спор, но если не сдержишь обещание, впрочем, это и не важно. Если не сдержишь, то просто умрешь от рук отца или сестры». Хрустнув пальцами, я повернулся к взволнованному Айра, по глазам которого было понятно, что он знать не знал, как научить мага земли блокировать молнии, так что пришлось быстро его успокоить. Учить этому было не нужно, вместо этого я прислушался к словам насчет сестры и решил овладеть кое-чем еще. Защита и нападение, это ведь похоже на мою каменную броню Джаггернаута, когда ты, закованный от пят до головы в камень, несешься на противника, принимая весь урон на себя. Проблема этой техники в том, что мощные температуры все еще способны негативно сказываться на теле, особенно если заковать себя в металл. Один раз я уже так опростоволосился, второй раз был недопустим. Ровно так же, как я мог подавить температуру магмы, превратив ту в обычный камень, также мне нужно было научиться давить температуру окружающих меня веществ, чтобы обычный камень нельзя было расплавить, а металлу не стал моей же ловушкой. Личные жаростойкие материалы могли стать ключом к победе над самыми опасными противниками. Ну а пояснение от Эйра, что такое отвод тепла, сильно этому способствовало. Спустя несколько дней отдыха, мы были готовы отчаливать. Айра с Зука уже предупредили своих солдат не распространять новость об аватаре. Те вели себя так, будто это неправильно, но не нападали, потому что были крайне верны своим хозяевам, ну и потому что я их спас и даже вылечил. Уверен, те раскалятся при первом же допросе и некоторые даже предадут, но это было не страшно. Я планировал, что отныне принц и бывший генерал будут путешествовать с нами, а солдаты останутся присматривать за кораблем. Не знаю, мне как-то плевать. Кому-то такие новости безусловно пришлись не по душе, буквально всем, кроме меня и Айра, но высказывать что-то таким авторитетом было бесполезно. Нет, предсказание тетушки Ву точно не про него. Он меня скорее раздражает, недовольно сказала Катара, бросая на меня мимолетные взгляды. В этот же момент она заприметила на периферии Анга, к которому подошла крайне расстроенная помощница предсказательницы, Менг. «Ты уже улетаешь, и я хотела сказать, что буду скучать. Ты мне понравился», — сердце Катары мгновенно кольнуло. Видя, как Анг довольно улыбнулся и взяла за затылок, повелительница воды тихонько сжала кулачки. «Спасибо, ты много обо мне заботилась, и я тоже буду скучать. Может, тогда ты останешься. Мы могли бы вместе печь бобовые пироги и помогать в предсказаниях тете. Навряд ли получится, у меня есть большая цель, которую еще предстоит обдумать. В любом случае спасибо за помощь и твои пироги. Прощай». Помахав расстроенной малышне, он прыгнул на Аппу и сразу смутился, когда посмотрел на Катару, словно человек, который искренне кем-то вдохновлялся. А потом он увидел, что рядом сидели Айра с Зука, и улыбка быстро спала. «Ну все, полетели. Аппа, гиб-гиб». «Так, а что делать-то? Аватара нашли, но охота на него теперь прекратилась», — заинтересованно спросил растерянный солдат команды принца. «Они остались в деревне, под собственным присмотром. Все, что осталось в распоряжении, это корабль, стоящий еще в море, и охотница за головами. Не знаю, как у вас, а я получила денюжки и уже часть их них славно потратила», — сказала отсчитывающая купюры черноволосая охотница Джун. «На этом мы прощаемся». Она села на свою слепую собаку и почилила отсюда подальше. «Ох, как жаль, моя страсть улетела, а я даже не успел с ней попрощаться». В эту секунду на аллею, перед идущей собакой, выбежал какой-то горюющий мужчина. Встав на колени, вскинув руки в сторону улетающего зубра, громко зарыдал. «Как же мне теперь жить? Кто будет меня любить? Эй, проваливай с пути, придурок», — дернула бровью охотника Джун. «Ты меня вообще слышишь? Эх, просто лизни его». Как только по холке зверя несколько раз похлопали, ищейка резко вытащила свой тонкий язык и, подобно хлысту, ударила им по парню. Не успел тот даже осознать, как тело резко парализовало, так и оставшись сидеть на коленях. Ох, как обжигающая боль, какая горячая страсть. Посмотрел на проходящую рядом даму с горящими от страсти глазами. «Прошу, остановитесь. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Нет, моя любовь снова уходит, и я не могу даже пошевелить руками. Неужели я проклят? Эй, мне тетушка Ву сказала, что я встречу в этом месте свою любовь. Может, стоит остаться тут жить? Задумался смотрящий на это солдат. Правда? Пойду тогда тоже к ней схожу. Хорошая идея. Пошли все вместе. Глава 64. Хвала Року. Катара, смотри, я тоже научился управлять агрегатными состояниями воды. Поздний вечер, проводимый в небесах верхом на Аппе, походил на миниатюрное поле боя, где роль врагов всей жизни выполняли Зука и Сатка. Под звуки веселящегося Аанга и жующего Мама, эти двое сидели на разных концах седла и буравили друг друга взглядом. Всего несколько часов в полете, а они уже начали выяснять отношения и обещать расправы. И ежу было понятно, что с текущим Зука будет очень сложно путешествовать. Он до сих пор не принял чью-то сторону и агрессировал даже на собственного дядюшку. Считал, мы похитили его и вообще думал над планами своего побега. Благо у нас был договор. Когда убедиться, что никакой хозяин огня не сравнится ни с кем из нас, он, скорее всего, передумает. А сейчас он просто мог поудивляться от наших обычных будней. Вот, тренирующийся Аанг показывал своей дорогой Катаре, как конденсировалась влага из облаков, превращаясь сначала в воду, а потом и лед. Еще пару дней назад это не умела даже Катара, а теперь повторяет Лысый. Я тоже могу, а теперь и я, преобразовав кристалл в песок, сумел расплавить его и создать высокотемпературную консистенцию. Вроде ничего особенного, но нужно было видеть лицо хмурого принца, он напоминал человека, которому дали жесткую пощечину. Эх, а я так радовалась, когда единственная из окружения могла так делать, прошептала Катара под нос, после чего: молодцы, горжусь тобой, Аанг. Хе-хе, просто у меня превосходный учитель. Крайне мирная атмосфера, что могло пойти не так? Вон Ира разводил нам всем чай, достал купленные в деревне конфеты и приготовился к чаепитию перед сном. Сатка продолжал за всем приглядывать, и тут, не делая ничего особого, Зука подсел к Тайле и завел совершенно непримечательный разговор. «Давно с тобой не виделись. Прости за те вещи, которые я наговорил. Должно быть, тебе было неприятно. Ах, да забей, мы ведь когда-то были друзьями. Но приятно, что ты осознал ошибку и извинился. На самом деле, после слов о моем отце мне интересно, разве ты не скучаешь по собственной семье? Они поддерживают моего отца, получается, ты бросишь и их тоже? А то я до сих пор помню, как маленькая ты пыталась привлечь их внимание, даже добилась цели, когда подружилась с Азулой и мной. Твои родители тогда так радовались, благодаря этому они уделяли тебе больше внимания. Ты уже тогда отличалась от сестер какой-то харизмой и веселым настроением. Хорошие ведь были дни, правда? Не то что сейчас, нет, растянув улыбку во все лицо, Тайли вытянула расслабленные ножки и позволила ветру окутать ступни в приятный холодок. Сейчас я чувствую себя намного веселее и свободней. Никакой погони или же необходимости добиваться внимания. Ты тоже скоро это почувствуешь, не переживай. Такого ответа Зука совсем не ожидал. Видимо, раз все пошло не по сценарию, он вновь грубо нахмурился и заметил, как я довольно кивнул своей Тайли. Превосходный ответ, лучше просто и быть не могло, да и на самом деле, после того как появилась необходимость проверять свою связь и честность с Тайли, я пока был свидетелем абсолютного доверия друг к другу. По словам тети Ву, было несколько этапов этой самой проверки. Первый, он же очень наглядный, является встречей с друзьями. Раньше, когда Тайли приставала к каждому и допытывалась чуть ли не до всех парней, действительно могло случиться что угодно. Она бы поддалась уловкам Зука или захотела бы вернуть прошлую жизнь. А сделать это было не так трудно, вместе они составляли весьма опасную пару, но Тайли удалось показать, что сейчас ей живется значительно лучше. Да и вообще она выражала полное довольство всем, что я делал, сильно хотелось увидеть, какая же ситуация должна произойти, чтобы проверить такую крепкую связь. Во всяком случае, после пары ночей мы сумели долететь до нашего места назначения. Самая северная часть нации Земли, город Чинбара, который почти что соседствовал с северным племенем. На самом деле не почти, между ними все еще было огромное море, просто это было самое близкое поселение к северному континенту. Учитывая, что мы не отвлекались на лишние развлечения, не заскакивали в бесполезные места и не помогали каждому встречному, до места назначения оставалось подать рукой. Наверное, это также было лучшее место из возможных, где можно было заняться тренировкой чистой магии земли, проверить свою силу и выносливость. Рядом с рыболовным городом находилась целая горная сеть, вокруг также было множество кратеров и каньонов. И, конечно же, температура тут была достаточно низкой. Знаете, в свое время это место воевало с северным племенем. Как только Эльра сошел с зубра и посмотрел на городок в небольшом отдалении, на его лице проснулась улыбка. «Интересно, почему же?» — совершенно незаинтересованно отозвался Зука, надевая на голову капюшон. «В таких местах ему и Эльра просто обязательно надо было прятаться. В эпоху Року мощное цунами обрушилось на побережье Чинбая и на стены северного племени, снеся порты и дома. Это был мощный катаклизм. Нация Земли начала обвинять другую сторону, что они наслали цунами. А северное племя в ответ заявило, что они сами создали подводное землетрясение. Почти началось кровопролитие, но Року их остановил. Он поступил мудро», — уважительно кивнул Энг. «Может, в некоторых ситуациях, когда имеет место недоразумение, подобная помощь и правда очень важна. Так, и кто же действительно был виновником?» — наклонил голову Сатка. «Не знаю, но сейчас они мощные союзники и жутко ненавидят огненную нацию за геноцид кочевников и... Кстати, в этом месте есть Орден Лотоса. Идем уже», — похлопав в ладоши, Айра повел всю нашу сомневающуюся группу к стенам. «Учитывая мою удачу, и что в команде было аж несколько магов огня, что-то определенно могло пойти не так. Дойдя до стен города, нам предстал высокий и серый бастион, за воротами которого слышался звук большого и живого города. Рыбаки таскали всюду свою рыбу. Лапти топтали грязь, образующуюся из-за весьма влажного климата. А сорванцы стискивали кошельки у прохожих. Не сказать, что жили они богато, но зато никто вроде не нападал». «Стоять! Снимите все капюшоны и предъявите допуски!» Представшие солдаты потянулись за камнями и остановились всю группу. «Хаэм!» — моментально нахмурился Айра. «Какие еще допуски?» «Разрешение на въезд от нашего мэра. Из-за последних вестей мы не можем впускать незнакомцев и обязаны осматривать лицо каждого человека. Вы двое, снимайте сейчас же!» На наших магов огня наставились угрожающие взгляды. «Прошу прощения, достопочтенные стражники, а можно узнать, что за вести такие в мире неприятные?» Айра продолжал поддерживать образ невинного старичка, а вот его внук сжал кулаки и явно был готов впустить их в бой. «Амашу под осадой. Говорят, город вот-вот падет». В одно мгновение глаза трех людей поползли на лоб. «Я, Аанг и Айра будто получили наковальней по голове. Неужели так рано? Неужели нужно возвращаться и оставлять Северный полюс еще на неопределенный срок? Откуда шло нападение, если я сломал главный лагерь? Нельзя было отдавать Амашу, который становился важным технологическим оплотом. Что в конце будет с воинами Киоши, если огромная армия войдет в город? Нужно попасть внутрь города и связаться с орденом, чтобы узнать подробности». Но в этот же момент Ира приблизился ко мне и перешел на шепот. «Точно, благодаря связям Лотоса можно узнать значительно больше подробностей и понять, какая сейчас обстановка. Проблема в том, чтобы попасть в город, возможно, придется проходить прямо через стен. Пропустите меня, я аватар». Тем не менее Аанг тоже услышал этот разговор и резко понял, как можно помочь. Он пустил поток воздуха из рук, а потом вытащил воду из фляги, показав манипуляцию сразу двумя стихиями. Глаза стражников полезли на лоб, а кулаки Зука немедленно ослабли. «Не верю глазам, это магия ветра. Была же какая-то информация, что аватар вернулся. Это и правда вы?» Аангу радовались так, как в некоторых городах встречали меня. По словам восторга и некоторым шепоткам было понятно, что причиной тому одна из прошлых жизней. Они тут все крайне почитали Року и указывали ему уважение. Всех пропустили внутрь, как самых настоящих героев. Двум магам огня из команды не пришлось даже снимать капюшоны. Почему? Да повезло, потому что этому Аангу все спускают с рук. Ради интереса мне захотелось увидеть, смогли бы мы пройти с моей репутацией. Маг песка, впервые слышим. Их лица крайне быстро ожесточились после моего вопроса. Поразительно, глубинка в очке мира знает что-то про возвращение аватара, а обо мне, путешествующего по континенту не один год, никто даже не слыхал. В любом случае от сопровождения мы отказались. Айра отлично знал это место и повел по переулкам, внутрь одного не очень цветочного магазина прямо на краю города. Там, в грязном переулке, где воняло рыбой, а ноги погружались в грязь по самые щиколотки, был непримечательный вход. «Подождите все здесь». Дагот и Аанг, давайте со мной», остановив команду в общем зале, где стояло всего несколько лавочек и все было заставлено цветами. Мы небольшой группой вошли в подсобку. Внутри, как и в любом подобном месте, нас встретило несколько старичков. Те сидели за круглым столом, под тусклым освещением, и играли свое пайшо. Мы воспроизвели стандартное приветствие ордена, после чего Эйра нас всех представил. «Это Анг, он аватар. Мы сейчас держит путь на Северный полюс, чтобы обучить его магии воды». Глаза нескольких членов ордена стали сиять подобно прожекторам, освещая самую популярную звезду. Выглядели так, будто увидели героев детства. А это Дагод, маг песка и герой нашего ордена. А вот на меня отреагировали так же, как это сделали стражники. Герой? Нет, вот аватар это герой, который способен спасти целые города и остановить масштабную войну. Истине показался уже совсем седой мужчина, чье лицо было омрачено десятком пигментных пятен, а руки уже усохли из-за прожитых лет. С виду казалось, что он лично застал времена аватара Року, других героев мы тут не воспринимаем. Да, как мне и говорил Анубис, есть места, где репутация Анга будет значительно выше моей. Только сейчас я начал понимать, как это плохо. Восхваляя философию и принципы аватаров, они убеждали парня, что нужно было держаться за мир во всем мире, и оттеснить этих вторженцев из нации огня обратно на истинные территории. Нет, буквально, старики окружили Анга и говорили, какая его ждет судьба, что он должен остановить это мировое недоразумение. Слышали новости? Они даже на Амашу напали, а ведь они ни перед чем не остановятся. Мы надеемся, ты будешь таким же, как и Року, останови этот конфликт. Их слова напоминали тех стариков, которые вспоминали, как раньше было лучше. А Анг на все это сладко велся. «Ну хватит, нам нужна точная информация», – остановила их Эйра. «Есть возможность отправить ястреба и узнать, как у них обстоят дела. Мы уже ждем ответ. Завтра или послезавтра должна прилететь весть. Если, конечно, город еще стоит». Получалось, оставалось только ждать. Орден некоторое время поболтал с новым аватаром, пока я был вынужден просто наблюдать, не в силах никак вмешаться. Были люди, которые будут на стороне аватара, это нормально. Нельзя было подавлять их силой или каким-то авторитетом, мышление Анга исправит только другие воплощения. Так мне хотелось думать. Покинув здание, вся остальная команда сразу накинулась с расспросами на задумавшегося Анга. Остановившись в переулке, он искренне заявил: «Я хочу вернуться, чтобы помочь отбить нападение. Я просто не могу допустить, чтобы Амашу захватили, это место очень дорого мне. И думается мне, нацию огня действительно нужно будет заставить вернуть все территории. Анг, прошу, не спорь», повысив голос, паренек скверно посмотрел на меня. «Ты направлял нас на протяжении нескольких недель, теперь моя пора выбрать направление. Неважно, что мы уже рядом с полюсом. Только мы, или даже только я, смогу помочь Амашу». «Я не про это», сумев собраться с мыслями, положил на его плечо руку. «Дождемся завтра, когда прибудет письмо. Один лишний день может стать критическим. Тебе плевать на то, будет ли сдан город, но у меня с ним теплые воспоминания. Нельзя просто отдать его в руки врагам. Анг, ему не плевать. Он просто хочет, чтобы ты быстрее набрался сил. Но я не могу сказать, что стою на его стороне». К поплывшему рассудкам парню подошла Катарочка, успокаивая немного истеричного аватара. Он даже не хотел слушать, в нем не было ни капли выдержки, которой славились кочевники. Видимо, это вещь, которую он не успел восстановить во время своих медитаций. Оттого мой голос стал слегка жестче. «Я готов поклясться, что все с ними будет хорошо, мне крайне не нравились эти нюни, хотя осуждать Анга никак не мог. Вместо этого, как настоящий старший брат, надо было оказать поддержку. Просто дождемся новостей. Если все окажется слишком плохо, можешь хоть избить меня в состоянии аватара, я не пошевелю и пальцем. Мы вместе полетим в Амашу, и я закопаю под землю каждого, кто участвовал в осаде. Но если, а точнее, когда мы узнаем, что они превосходно выдержали нападение, ты возьмешь себя в руки, и мы продолжим путь. Как ты можешь быть уверен, что они справятся?» — задался вопросом Сакка. «Потому что я там был, и я лично укрепил оборону города и перенаправил туда воинов Киоши с их острова». Даже Зука проморгался и выразил крайнее удивление. А Эйра тот и так все это знал, а потому довольно улыбнулся. «Можем пока найти место для ночлега, а завтра, ну или в крайнем случае через день, вы все сами увидите. Хотелось бы верить, что я не ошибался. Эй, Зука подобрался к Катаре и ехидно ей улыбнулся. Как думаешь, если Аанг выйдет из себя, станет ли Дагод защищаться? Я думаю, станет и тогда твоему Аангу конец. Глава 65, Аватар Янгчен. Найти временное пристанище в городе рыболовов было, может, не самым быстрым занятием, но уж точно не самым сложным. Перебираясь по грязным улочкам, подобравшись ближе к порту, который, когда-то по историям местных жителей, был снесен мощным цунами, а остальная часть города спасена благодаря року, тут-то мы и нашли свой новый ночлег. Из номеров открывался отличный вид на синее море и бороздящие его рыболовные суда. И пускай всюду слышался шум рабочих, а из окон несло приторным запахом рыбы, но я жил в местах и похуже. К тому же тут был ангар, куда можно завести аппу, что нам разрешили сделать буквально за бесплатно. Помогают аватару ведь, но наверное, это был тот самый день, когда между мной и друзьями проверялось доверие. По команде видно, как каждый находился на взводе, а Аанг вовсе с трудом сдерживался, чтобы не подорваться на помощь к своему очень хорошо знакомому городу. Асакка с Катарой держали себя в руках, чтобы не влепить за трещину накаляющему ситуацию Зука, держались те через силу. На предложение тренировок, или даже ритуал спиритуализма по вызову духов, они также ответили достаточно сжато. Опять вызывать аватара? Мне кажется, после предыдущей ситуации, нам надо прекратить это делать, в лицо высказала Катара, во время сбора за общим столом. Мне не по душе видеть, как вы с Аангом деретесь, становится страшно. Мне наоборот, невероятно нравится смотреть за драками, поднял палец Садка, пускай и получил моментально осуждающий взгляд от родной сестры. Но предыдущая и правда вышла за какие-то рамки. Если пострадает целый город, я навряд ли смогу взять на себя такую ответственность. Аанг же не сказал ничего. Что ж, все они показали себя на удивление взросло. Рисковать после предыдущего раза и правда было такой себе затеей, особенно сейчас, когда мы даже не знаем, вдруг Аанг угробит меня и так, без состояния аватара. Под конец дня, предсказав некоторые возможные исходы событий, я просто вынужден был направиться в ангар и переночевать у Аппы. Просто, чтобы Аанг не решил свалить посреди ночи, поведясь на свои детские позывы. Кто бы мог подумать, что кое-кто думал так же. Ой, а я решила, что единственная волновалась на этот счет, предстала мне облокотившаяся на спящего зубра Тайли. Девушка невинно улыбнулась и позволила сесть рядом с собой. «Значит, ты не хочешь помочь Аангу улететь?» — спросил скорее для разрядки обстановки, чем из серьезных соображений. «Чтобы он бесполезно потратил несколько недель путешествий?» «Нет, я, конечно, сначала думала над всей этой ситуацией, но поняла, что даже тут тебе можно довериться. Ты ведь поклялся», невинно моргнув, она, похоже, в очередной раз показала, как проверяется связь между людьми. Безусловно, приятно такое слушать. Так, мы и продолжили сидеть друг около друга на протяжении всей ночи. Наверное, никто из моей команды не удивится, если бы мы поймали Аанга с поличным, но, может, в силу хоть какого-то объема доверия, или даже веры в мою правоту, он так и не пришел. Вместо него, с намерением украсть зубра, в ангар заполз кое-кто другой. Незамедливый человек в капюшоне и черной маской до носа, передвигающийся подобно спокойному ручью, выглянул из-за угла, чтобы осмотреть цель. Однако этот некто увидел лишь меня, сидящего со спящей Тайли на плече. Взгляды пересеклись, на секунду встала тишина. Приподняв уголки губ, я покачал ему пальцем, пригрозив больше такого не вытворять. То, насколько быстро этот человек перепугался и убежал, даже не стоило обсуждать. Зато на протяжении ночи не происходило больше ничего интересного. Мы спокойно отдохнули, а поутру снова встретились в гостинице. Аанг выглядел так, будто вообще не спал и просто о чем-то переживал, а Зука, в свою очередь, сладостно зевал, заражая всех окружающих желанием повторить этот чудесный утренний ритуал. Одна Катара кидала на меня странные взгляды, чем-то очень недовольствуясь и пытаясь при этом постоянно поддержать Аанга. У нас вообще были странные отношения, вызванные скорее разными характерами. В конце концов, я не шел на поводу детских желаний и не готов мириться с желаниями ничего не понимающего Аанга. Вот почему для некоторых, может, и являлся старшим братом, но при всем этом был таким архетипичным тираном, не позволяющим творить глупости, как Катарочке в эту ночь. Как приятно потом было выглядеть правым и иметь полное право задрать высоко нос и сказать: «Я же говорил, по крайней мере, Именно это мне хотелось сделать, когда после пары часов муторных утренних ожиданий нас позвал член ордена, и уже внутри их секретного логова старики показали присланное письмо. Свезло, что так быстро, я думал, ожидание займет пару дней. С радостью посмотрю на драку, которая сейчас произойдет, заявил Зука, смотря на меня и Анга. Письмо при всем этом было в руках Сокки. Он внимательно приглядывался к нему и боролся с выжидающими взглядами друзей. Перед тем, как я начну, хочу заявить, что в случае драки принимаю ставки, начиная от одного золотого, и я заранее ставлю свои средства на Дагата, сказав это вроде бы в шутку. Он, однако, вызвал такую бурю недовольства, что из него самого чуть не выбили деньги. Вынужденный открыть, наконец, письмо, он начал важно зачитывать. Все хорошо, воины Киоши остановили пару проникновений, а солдаты успешно отбиваются. Можем держаться целую вечность. Отрадно слышать, видимо, Буми еще не растерял хватку. Заулыбались окружающие члены ордена, которые еще недавно навели на Аанга панику. Аанг быстро отреагировал на это имя, сильно удивившись, но так ничего и не сказав. Ну, Амашу второй по уровню обороны город в нашем царстве, так что это можно было предсказать. Стоящий на их фоне Аанг выглядел так, будто повидал мир. Кто-то разочаровался от того факта, что драки не будет, вместе с этим несколько поразившись, стоило видеть лицо Зука, когда я взаправду оказался прав. Ну а другие взирали на меня, как на всегда говорящего правду старшего брата, со всем уважением и восхищением. Подошедший Аанг, держа руки за пропотевшим затылком, принес свои искренние извинения за все сказанные слова. Как сам сказал, он искренне хотел, чтобы я оказался прав, но переживание за место, которое он когда-то запомнил, было сильнее здравого рассудка. Катара так вовсе ощутила себя дурой, ибо прошлой ночью чуть не совершила ошибку, поведясь на грустное поведение дорогого Аанга. Да, она хотела сама украсть зубра и позвать Аанга в путь, взять на себя ответственность за побег и, сейчас понимала, что думать стоило дважды. Вот бы сейчас надеть розовые очки и потанцевать в обнимку с мама, с Верой, что можно никого не слушаться и делать, что вздумается. А теперь повзрослей, Аанг, резко повысив голос на все логово Лотоса, я приковал как взгляды команды, так и поехавших на аватаре стариков. Я готов простить недоверие, но лишь на первый раз. Сейчас ты не сделал ничего плохого, но доверие к людям, которых ты уважаешь, в будущем станет основой твоей личности. И ты, Катара, если будешь щуриться каждый раз, когда я говорю что-то, что тебе не понравится, ты будешь не лучше. Научись уважать. Я готов вновь вызвать любое свое прошлое воплощение, чтобы показать доверие. После пары секунд тишины, тон аватара, с извиняющегося, поменялся на крайне уверенный и крепкий, будто стал настоящим камнем, готовым принять любое последствие. Возможно, прямо сейчас мне удалось построить фундамент для его магии земли, но мне нужно было взыграть именно на его чувствах пацифиста, ведь раз он согласился на призыв еще одного духа, то им обязана стать самая известная пацифистка за последние 500 лет. Место как раз было превосходное, мы выбрались за город и остановились в перепаханной каньонами местности, по которой проносился холодный ветер. Именно тут я с Саккой смогу развить меткость и отточить при этом магию земли. Но это скорее дело десятое. Главным было научиться блокировать молнию. Значит, Аанг позовет аватара Янгчен, которая является ярым пацифистом. Нахмурился Сокка. Тогда ты обязан ее выбесить и начать драку. Я верю в тебя, Дагот. Сокка, мы не будем меняться местами. Просто вызову ее душу и поговорим, покачал Аанг, садясь в позу лотоса. Он взял в руки свой амулет воздушного кочевника и медленно выдохнул, настраиваясь на волну. Я тоже надеюсь, что мы спокойно поговорим и Янгчен перейдет на мою сторону, ведь делалось все это сугубо для того, чтобы перевести Янгчен на рельсы своей философии. Правда, даже без понятия, насколько это будет трудно, учитывая, что она монах, чтящий традиции Лакхимы, но выход-то должен быть. Осталось понять, какой. Вскоре рядом с Аангом сел я и Эвка. Остальные просто принялись наблюдать со стороны, желая при этом даже увидеть, как выглядит эта самая Янгчен. Однако, раз мы призывали душу, то и увидеть ее сможет один только Айра. Ну и Тайли наверняка сможет что-то почувствовать. После взмаха хвоста Эвки, все начало происходить ровно так же, как и при призыве Курука. Аанг ушел в мир духов, а из воздуха начала материализоваться фигура. Полупрозрачная дама в наряде, который мне доводилось видеть только на страницах книг, женская униформа с западного храма кочевников, с таким же амулетом, который был на шее Энга. На голове же была стрела, являющаяся доказательством мастерства магии воздуха, хотя подстригаться на лысо она, видимо, отказалась. Ее умиротворенный взгляд неспешно осматривал нашу компашку, акцентируясь на нас двоих. Сразу видны различия с бойкой Киоши. Она не пытается сразу и громко заявить о себе, да уж, в руках Анга целый гарем на любой вкус. Аватар Янгчен, рад встретиться, лысый паренек, в свою очередь, был несколько взволнован, похоже, с трудом верил, что может поговорить с другим кочевником. Я ждала этой встречи после последнего общения с Куруком. Видимо, вы намереваетесь изменить этот мир, разошедшийся призрачный голос заставил моргнуть. Как-то резко она подвела к теме беседы, не утруждая себя даже приветствием, дала понять, что наш договор с одним из аватаров от нее не укрылся. Неужели Курук знал, что будет трудно ее уговорить, поэтому подготавливал почву? Видимо, так и есть, мир духов странное место. Прошлые жизни Анга вполне могли там пересечься и поболтать за жизнь. И если он хоть как-то помог, сейчас она уже должна думать над помощью нам. По крайней мере, такая идея должна жить в голове. Это ты настраиваешь его поменять устоявшиеся тысячелетиями традиции и изменить философию. Однако, по тону Янгчен нельзя сказать, что все шло по плану. Она посмотрела на меня своими пустыми глазами, осуждающе покачав головой. Я, может, и могла бы это обсудить, но только если новая философия не будет предусматривать насилие. О, мы как раз пацифисты. На лицо наползла улыбка, после чего указал на себя Янга пальцем. Я знаю, но я сказала про насилие, что предусматривает нанесение тяжелых телесных повреждений, а ты как раз этим и промышляешь. О, черт, она напомнила мне времена в библиотеке, когда у меня был выбор принять самую суровую клятву, обязующую придерживаться крайне строго дисциплины кочевников, и ни на шаг не отступать от их взглядов. Неужели она придерживалась как раз таких суровых ограничений, жить в изоляции, терпеть, не иметь возможности дать по роже? Видимо, вот чего она от меня хотела, а это проблема. Буквально никто сейчас не мог так жить, и к моему великому счастью, выдохнувшая Янгчен тоже это понимала. Она повернулась в сторону моря и: есть разные возможности показать свою любовь к жизни, в том числе защищая ее. Покажите любовь, защищая невинные жизни от угрозы, которую трудно даже предсказать. Если вы этого добьетесь, я с радостью поговорю с вами и дальше. Но сейчас вы недостойны обсуждения глубоких тем, ведь не готовы пожертвовать жизнью ради мира. Вкинув, видимо, такой любимый всеми бредик, она распалась на частицы и просто свалила. Никаких намеков или хотя бы пояснений, что в переводе на человеческий «ебитесь, как хотите». Но она не знала, что я был специалистом по расшифровке диванных гуру. Выбирай. 1. Стихийное бедствие до год. Вы начинаете понимать, что не нужно посещать места, в которых может произойти нечто плохое. На город надвигается гигантское цунами, которое больше сотни лет назад сумел остановить аватар Року. Повторите этот подвиг и спасите город от гибели. Станьте бедствием, которое не может сломать ни один катаклизм. Внимание, поборов стихийное бедствие. Вы докажете Янгчен, что готовы сражаться за мир с любой угрозой. 2. Жизнь дороже, нет смысла врать, у вас мало шансов совершить подвиг Року. Однако если вы покинете зону, где бедствия случаются с повышенным риском, то город будет в безопасности. Внимание, вы не договоритесь с Янгчен и не узнаете секреты ее магии. 3. Историческое событие, вы можете призвать на место Анга того, кто уже один раз разобрался с проблемой. Янгчен сочтет это мудрым ходом. Внимание, мировоззрение Энга, скорее всего, вновь пошатнется в сторону традиционализма. Ну почему? Глава 66, командная работа. Каково это, понимать, что где бы ты ни появился, против тебя начнет воевать сама природа, а не какая-то отдельно взятая нация или хотя бы предрассудки каких-то аватаров. Будь я человеком неопытным, сказал бы этому самому миру аривидерчи, развернулся на 180 и отправился жить в горы, где меня не достанет наводнение или извержение вулкана. Но если смотреть на все по фактам, странно это. Наводнения не будет, если я уйду из города. С чего это? Ощущение, будто это не уже надвигающийся катаклизм, а воля какого-то существа, у которого резко появляется идея стереть все живое, если я каким-то образом появляюсь около моря. кто это может быть такой могущественный, находиться достаточно рядом и управлять целыми наводнениями, кто уже почти стер все, больше 100 лет назад. Ответить на вопрос было трудно, но подозреваемый, а точнее двое, у меня все же были. Да, странно вообще их в чем-то обвинять, да и вообще они были замечены скорее за помощью, чем за созданием какого-то раздора, но ближайшие могущественные существа, духи Луны и океана, что на Северном полюсе. Из истории мы знаем, что когда-то цунами прошло по всему Северному морю, уничтожив флот магов воды, а города царства Земли смыло прямо в океан. Року спас только часть территорий, ибо даже ему не удалось подавить настолько могущественный катаклизм. Логично подумать, что все это просто природа, но второй вариант Анубиса показывал обратное. С такими догадками как-то даже не хотелось идти на Северный полюс и пользоваться их целебными водами, но о возможном враге надо было узнать заранее. К тому же они смертны, хотя думать о таком как-то совсем не пацифично. Лучше решить, какой из оставшихся вариантов принимать. Из-за второго я, скорее всего, не пересеку даже море, что до определенно будет уничтожено. Однако справляться совсем в одиночку, тоже такой себе план. Чтобы сделать более правильный выбор, пришлось вернуться в город. Общую ситуацию о происходящем я пояснил команде лишь в общих красках, дав лишь предположение, что на стены большого бастиона надвигается небольшой прилив. Чтобы узнать приблизительные размеры этого вот прилива, я вошел в порт и начал опрашивать жителей о том, как был спасен сам город 100 с лишним лет назад, что было уничтожено и хоть какие-то подробности. Если вычленить нечто общее, сложенное из легенд, больных фантазий, помешанных на року фанатиков, и приуменьшить все эдак в 2 раза, то я сумел узнать, какая конкретная часть города оказалась разрушена. Да и сам проверил данные, изучив, какие здания отстроены с нуля. Туда входила мэрия, торговые лавки, базар, часть жилого района и еще много разной инфраструктуры. На основе этого ФК подсчитала, что размер добравшейся до города волны должен быть под 10-15 метров. Терпимо, думал я, пока не понял, что это лишь так, всплески, которые случайно пропустил Року. «Послушай, я не хочу нагнетать, но ты серьезно уверен, что Янхчен говорила про надвигающийся цунами?» Не мог успокоиться Анга, пока я сел на крышу одного из домов, взял в руки обед и размеренно поглощал пищу. В мыслях были лишь идеи, как это все остановить. Остальные просто наблюдали со стороны со страхом в глазах, на этот раз искренне надеясь, что я ошибаюсь. Чего там, даже Зука прекратил всячески язвить, взирая на меня, как на человека, который потенциально мог дать дельный ответ по этой теме. Эх, разрушение города приведет к такому оттоку жителей, что их можно сразу отдавать в руки нации огня, да и погибнет столько людей, что я такого допустить не могу. Простите, Айра, но аватар Року, как я понял, сражался с цунами прямо около города, и он пытался биться с бедствием в лоб, а я предлагаю встретить его там. Подняв руку, направил указательный палец прямиком в горизонт, к собирающейся на большом отдалении тучкам. Может, мои слова и воспринимались как безумие, но к чему было походить на кретина Року, если можно придумать план? Как понятно, от идеи вызова этого самого Року я тоже отказался, не планировал полагаться на его силу ни в какой ситуации. А раз отправляться надо было быстрее, мы снарядили Аппу, точно так же его покормили, и в конце я посмотрел на команду, дабы решить, кого-то из них стоит взять с собой. Каждый смотрел с какими-то щенячьими глазами, хотя таковыми они были скорее из-за страха. Другие же вовсе горели желанием помочь всем, чем смогут, главное, не дать все здесь уничтожить. Айра был как раз из таких. «Айра, снарядите, пожалуйста, пару магов земли, чтобы поднять стену перед портом. Боюсь, до города дойдет небольшая волна, высотой в 2 метра максимум». «Никаких проблем, Лотос имеет в городе свои связи», — уверенно кивнул мне в ответ. «Катарочка, Анг, вы полетите со мной. Каким бы крутым магом я ни был, должен признать, что в одиночку покорить стихию воды не смогу. Тайли, запрыгивай с нами, поскольку Анг еще не умеет входить в состояние аватара самостоятельно, тебе придется что-то с этим придумать». «Есть пара идей», — она ловко взобралась на седло чувствующего опасность зубра и, в конце концов, я присмотрелся к Овке. Эта лисичка стояла в 2 метрах от нас, сильно желая полететь вместе со всеми, чтобы поддержать, но вода была не совсем той вещью, которую она любила. Мысль об огромном цунами вводила в ужас даже ее, так что она то поднимала свою лапку, чтобы пойти с нами, то опускала ее, вжимаясь в землю от волнения. «Останься. Если, как говоришь, между нами есть связь, будешь докладывать о происходящем Ира. И если мы не справимся, эвакуируйся. А что до остальных, найдите себе занятия сами», я подмигнул стоящему на месте Сакке, чувствующего собственную бесполезность перед лицом опасности, и Зука, который не мог понять, для чего это я так рискую и на кой хрен разговариваю с лисой. Они будут скорее группой поддержки. Правда, Зука вошел туда не по собственной воле. Дав сигнал Аппе, быстро понеслись в сторону горизонта, под очень взволнованные взгляды. И, конечно, рано или поздно среди моей команды должен был возникнуть закономерный вопрос: а что будешь делать ты? В море же нет земли. Да и как она поможет против цунами? На меня все так странно посмотрели. Знаете, после того, как я научился общаться со стихией, достаточно быстро понял, что она есть даже в местах, где я бы не додумался искать. К тому же земля – это не просто кусок камня, который ты можешь бросить. Разве вы не помните, какие слухи о возникновении цунами рассказала Ира? Что его наслали маги воды с северного племени, и что маги земли создали землетрясение. У моих верных помощников сжались зрачки, а вскоре увидели, как на мне растеклась улыбка. Смоем цунами нашим ответным, закономерный вопрос. В какую сторону пойдет волна после того, как на дне моря образуется сдвиг плит? Правильно, в ту, что захочет аватар, или если по-разумному, он направит все потоки в нужное нам место. Будет ли у этого последствия в будущем? Смогу ли я вообще что-то подобное провернуть и не сломаю ли чего своей выходной? Это был один из немногих моментов, когда Анубис дал прямой ответ. Должно получиться качественно. Аж гордость взяла за свои мысли, но вскоре мы все же попали под шторм. Сверхмассивные ветры мешали Аппе нормально лететь. Мощный ливень заставлял щуриться и переживать за мелькающие в разных местах вспышки молнии, ибо работать громоотводом как-то не хотелось. А потом мы увидели его несущуюся с попросту колоссальной скоростью волну под 50 с лишним метров, которая постепенно набирала свою высоту. Подсчитать точную скорость оказалось небольшой проблемой, но по виду, там больше 200 метров в секунду.